Тоже верно, но главное, что сейчас волновало всю общность, причем многовидовую, это резкое и брутальное смещение правительства. Военные миндальничать не стали, сбросили десанты в течение нескольких часов, посадили под арест всех маломальски важных чиновников, и в особенности все ключевые фигуры среди правителей, ну и немедленно приступили к жестким допросам по теме коллаборационизма с агрессорами. Чиновники, естественно, обгадились от страха, и попыток врать или запираться с их стороны не последовало. Каялись, признавались и топили друг друга, как и положено тварям лживым, подлым, наплевательски относящимся к своему народу. Остальное общество пока замерло на вдохе, пытаясь понять, что творится и с какой такой стати. Но одновременно с началом десантных операций с небывалым размахом стали действовать общественные организации и движения под общим лозунгом «Открой глаза! Рядом с нами смерть!». Постарались отменить все концерты и увеселительные мероприятия, вместо учебы студентов вывели на демонстрации и митинги, где самые активные последователи и сторонники Возрождения стали доносить до тысяч своих сограждан сведения о нависшей катастрофе. То же самое устроили для рабочих промышленных предприятий, служащих бытовой сферой, просто для горожан. Запустили соответствующие выступления по радио и телевидению. Только, увы, выступающих на митингах и по телевидению, а также должного количества десантников не хватило. Не хватило еще одного дня, а лучше всего, двух. И кое-где чиновники, в том числе высокопоставленные, остались на свободе. Ну и среди них уже не все оказались пугливые и дрожащие, побежавшие прятаться как можно тщательнее, были среди них и до трагизма тупые. Нет, чтобы поразмыслить о собственной доле да доле окружающих, так они не придумали ничего лучше, чем по космической связи воззвать к Кумбанам открытым текстом. Спасители и благодетели, помогите, у нас началась гражданская война, брат убивает брата, а родители своих детей, правительство схвачено бунтовщиками и подвергается жестоким пыткам, мы истекаем кровью, взывая к вам о помощи, придите на наши планеты и остановите бессмысленное кровопролитие, умоляем. Ну и дальше все в таком же духе. Вот и получилось, что полчаса назад Умбаны сделали заявление, которое следовало правильно назвать ультиматумом. Слов там было много, в том числе и высокопарных, пафосных, пусть и насквозь лживых, но суть просматривалась четко. Если правительство не будет выпущено на свободу и законная власть сама не наведет порядок, остановив гражданскую войну, мы придем и накажем всех виновных. И мы не шутим, мы уже идем. Ну и незамедлительно стали выстраивать несколько своих космических флотов развернутой полусферой и выдвигать их в сторону столичной планеты. Понятно, что космические войны без использования телепортов – это очень нескорое, затяжное дело. Даже для непосредственной атаки по отдаленным системам галактического скопления мусорщикам понадобится двое, если не трое суток. А уж ядро цивилизации они смогут атаковать не раньше, чем через две недели. И то при условии, что не встретит сопротивления на протяжении всего своего маршрута. А высшие командования как раз начало планировать встречные контратаки, сдвинув свои флоты навстречу агрессору. Вдобавок соответствующие сообщения послали противнику. Убирайтесь немедленно вон, иначе мы вас всех до единого уничтожим. И если в течение 10 часов вы не отключите поля, блокирующие действия наших телепортов, мы примем в отношении вас самые жесткие контрмеры. Выслушав все последние новости, торговец признал, что все делается правильно, своевременно и с хорошо взятым темпом. Ну а накладки, тем более после хронического урезания вооруженных сил в последние века, просто обязаны были случиться. От них застраховаться невозможно. Сам немедленно начал докладывать, что ядерное оружие уже почти есть в наличии. А так как гигантские устройства Умбанов, создающие поле на всю галактику, зафиксированы весьма верно, то первые удары будут нанесены именно по их внутренностям. В этом плане Светозаров и его союзник Крафа обещали самую непосредственную помощь. В это мгновение в разговор ворвался связист с экстренным сообщением. Со стороны флота противника вперед резко вырвался гигантский объект. Движется он короткими скачками, каждый в 5-6 астрономических единиц, но не четко по прямой, а несколько хаотично. Похоже, пытается тем самым скрыть свой дальнейший выход в наше пространство. Пауза исчезновения, полминуты. Пауза подготовки к следующему прыжку, минута. После такого сообщения все на короткое время впали в прострацию. Потом все-таки зашевелились, собираясь высказаться. Ну вот, С трагизмом в голосе и с горечью воскликнул раньше всех кто-то из командования флота. Умбаны показали свое тайное оружие. Скачущий телепортом огромный корабль. Не удивлюсь, если он по ходу следования попытается высадить десанты. Очень может быть, выкрикнул Светозаров. Мы за последние часы отыскали некий модуль, в котором умбаны еще в далекой древности попытались атаковать одну из опорных станций, построенных предтечами. Модуль четырехместный. В данный момент ведутся исследования находки и попытка считать ее тактико-технические характеристики. Не удержалась от комментария и Мариам Динса. В войне с нами мусорщики подобное оружие не использовали. Значит, со всей серьезностью подошли к уничтожению здешней цивилизации, сделал вывод торговец, что разрешает и вам применить любые способы и средства для уничтожения противника. Иметь бы еще эти средства, досадовал адмирал. И как с этой космической лягушкой прикажете бороться? Не успел этот вопрос еще прозвучать, как связист огласил новое послание. На базах дальнего фронтира, которые расположены вдоль маршрута неизвестного объекта умбанов, вторжение. Силы противника малы, но их боты возникают внезапно. Телепортация. Наносит огневой удар и пытаются уйти сразу обратно. Огромные жертвы с нашей стороны. Есть сбитые боты противника. Они четырехместные. Тут адмирал перешел на откровенную солдафонскую ругань. Прорицатель хренов, имея в виду того своего коллегу, который предугадал действия так называемого косляга, как моментально обозначили и сократили космическую лягушку с ее умением телепортироваться на пяток астрономических единиц один. И что мы теперь будем делать? Дмитрий Петрович, на тебя вся надежда. Торговцу думать долго не пришлось. У вас отыщется нечто особо взрывное, ведь ядерного, а уж тем более термоядерного оружия у вас нет. Зато есть плазменные топки. Так мы называем готовые к производству энергии плазменные реакторы, работающие на жидком кварце, точнее на одной из его конечной разновидности после плавления при высоких температурах. И что, эти топки могут использоваться как оружие, редко и лишь при определенных условиях. Сама топка должна быть запущена в эксплуатацию с нарушением технологического процесса, после чего получается взрыв, несравнимый ни с каким фугасом, скорее всего, схожий с ядерным. Но для запуска рядом нужен исполнитель, и у него потом останется всего 10 секунд на поспешную эвакуацию. Объяснение прозвучало более чем полное, а уж последствия могли быть невероятно рискованные для природного телепортера. При выяснении дальнейших подробностей выяснился вес топки, 140 тонн, его размеры и сама технология запуска. Но именно после этого Дмитрий с удовлетворением опознал установку, которую для производства энергии, особенно на слаборазвитых планетах, использовали в цивилизации Ситулгайна. Там, кстати, тоже особенно указывалось на строгости во время запуска подобных станций, правда, топливо использовали иное, да и сама конструкция отличалась существенно, зато понятно и сравнительно просто. Ну а все, что знакомо, не так страшно, вот потому торговец согласился рискнуть. Следовало устроить сюрприз для умбанов и дать по зубам наглым агрессорам, раз уж взялся лично защищать древнюю цивилизацию разумных рептилий. Глава 17. Оборонные сюрпризы. Консорциум по производству плазменных топок находился сравнительно недалеко, на одной из лун все той же звездной системы. По связи предупредили, а потом и землянин туда перебрался с полномочным представителем космического флота. Уже на месте утрясли последние детали, послушали мнение и подсказки производителей. Зато Дмитрий окончательно удостоверился, что опасности никакой для него почти нет. Почти, потому что он хорошо помнил об аннуляторах, которые ликвидировали его природные умения в создаваемом ими поле. Именно они чуть не стали причиной его гибели в мире Далраджи, при первой попытке вызволить отца из узилища. И если на диковинном корабле умбанов, названном Кослягой, имеются такие аннуляторы, торговцу придется туго. Только и спасет, что он демарк, то есть сильнейший. Потому что в случае засады имеется два выхода. Из имеющегося оружия попросту разворотить все вокруг себя, уничтожая коварное поле. Или переждать взрыв на месте, закапсулировавшись в личном коконе чистой энергии. Благо, что кристаллов-накопителей для подобного действа хватало. А не будь этих выходов, можно было попросту возникнуть снаружи косляги и подорвать топку на внешнем борту. Понятно, что тогда разрушения станут не так критичны, но все-таки, момент отправки настал. Представитель передал последние координаты вражеского объекта, и землянин попрыгал к нему навстречу. Причем пришлось прыгать с готовой взорваться бомбой не раз и не два. Только после пятого прыжка на одну из воинских баз удалось зафиксировать кослягу в пределах сравнительно прямой видимости. А уже шестой прыжок сделать в открытый космос, в район предполагаемого появления противника. И тот появился, практически на идеальной для этого дистанции, всего в нескольких километрах. Седьмой прыжок мог показаться несчастливым из-за такой цифры, но чего уж там. И вот торговец находится непосредственно во внутренностях звездолета, величиной с два десятка приваренных друг к другу земных авианосцев. Причем шар диковинный, гротескный с резко выступающими гранями и углами. А успевший рассмотреть его снаружи диверсант с запоздалой досадой подумал: на первых картинках он мне меньшим и безобидным показался. Так что взрыв топки может ему вообще никакого вреда не принести. Что еще почувствовал, так это факт срабатывания прищепки, той самой структуры, которая предохраняла от смещения на финальной стадии прыжка в ловушку. Подлые умбаны и тут перестраховались. А значит, хорошо помнит о существовании природных телепортеров. Вон как свою колымагу обезопасили. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Своим гостинцем землянин разворотил внутренние переборки, как показалось, нескольких кают-компаний. Мигнуло и погасло основное освещение, раздались вопли придавленных насмерть мусорщиков. Тогда как диверсант, уже под вой сиренной мигания аварийных фонарей, почти спокойно произвел запуск, то есть инициировал создание небольшого солнышка из плазмы, и за 3 секунды до взрыва попытался сделать прыжок, отнюдь, никакого ощущения подпространства, и секунда потрачена зря, так что умение ставить вокруг себя кокон чистой энергии тоже всего за секунду весьма и весьма пригодилось, казалось бы, потому что прошло еще 10 секунд, а взрыва так и не было, а что при этом самое печальное, так это вытекающая из кристалла накопителя энергия. Она всегда использовалась таким сильным потоком, что его хватало всего на 15 секунд. Благо еще, что 5 из них Светозаров использовал с пользой. Автомат Хайерсов, выпуская за секунду 10 мини-патронов, каждый с разрывной мощностью артиллерийского снаряда, тем самым уже перемалывал фарш и осколки все окружающие переборки, устройства и просматриваемые приборы. Затем пошел в ход второй кристалл-накопитель. За 15 секунд, ушедших на его полное истощение, оказался опустошенный первый магазин идеально работающего автомата. 3 секунды на замену магазина, и новая очередь разрывных снарядов с ревом корячит все вокруг, а энергия из третьего накопителя уже подходит к концу. Пугало постепенно нарастающая по силе паническая мысль в голове. Кристаллов у меня при себе только 8, хотя на дальнем плане имелось понимание, что особый корабль Умбанов имеет в себе кучу сюрпризов, зная о которых заранее умный человек фиг бы сюда полез. Причем не только некое подобие аннуляторов имелось, но и определенное пространственное поле, не дающее взорваться плазменной топке. А иначе как еще понимать такое длительное, неуместное разогревание котла, но только успел переключить кокон на энергию 4-го накопителя, как все-таки рвануло, солидно рвануло, беспощадно. И хорошо, что Дмитрий постоянно находился в процессе топтания. Благодаря этому сразу сделал прыжок на ту самую военную базу, где брал последние координаты косляги. И только одно появление человека в штабе базы чуть не привело к панике. Мало того, что с ним прилетело большое облако вонючей, липнущей сажи, так еще и температура в помещении резко подскочила на 20 градусов. И это в таком зале, где свободно разгуливают 8-метровые драконы. Прочистив забрало от сажи, Светозаров прочувствовал на себе некое воздействие недавнего искусственно созданного катаклизма. Кокон почти выдержал силу взрыва, но именно почти. От остального спасли Хаюши своевременно сделанный прыжок. Видимо, в замкнутом пространстве до после искусственного сдерживания взрыва сила бризантности достигла своей критической массы. Плюс некие поля наслоились. Плюс неизвестные химикаты внутри самого объекта. Все это, похоже, спровоцировало создание особого лучевого ожога. И сейчас ощущения становились все более и более неприятными. Хорошо, что военные стали действовать без всяких подсказок со стороны землянина. Прямо в зале на него со свода опустился купол, сродни эффекту того же древа омовения. Полминуты, и ни сажи, ни пепла, никакой иной грязи. Еще минута, и вокруг человека круг из диагностических устройств и нависших целителей. Только и постарались докричаться: «Сними свой скафандр, хотя бы расстегни его». С этим проблем не было. Следовало снимать рекламный ролик во время процесса раздевания под названием «Моя Хаюш, лучше всех, и умная. Две короткие команды, и Дмитрий стоит в нижнем белье, а разгрузкой пояса с оружием, у его ног. Ну и сам скафандр в виде подобия табурета под седалищем и мягкого, пружинистого коврика под ногами. Сам он тоже принялся разглядывать свои странно покрасневшие руки, догадываясь, что и пышущее жаром лицо у него словно у вареного рака. Свои силы как целителя он знал отлично, но и силы драконов, летоисчисление которых велось 3 миллиона лет, не стоило сбрасывать со счетов. Поэтому действовали сообща, не гнушаясь имеющейся техники. Через минуту определили тип опасного излучения, через две определились с методами и приступили к лечению. И благо, что не оказалось ничего смертельного, в данном случае, и именно для Демарга, имеющего такое защитное средство. Если бы не Хаюш, любой иной скафандр торговца бы не спас. Могла кровь закипеть в 0,01 секунды, заявил один из целителей, а так только поверхностный ожог кожного покрова, ну и побочная мелочь, которую мы из тебя сейчас вычистим. Чувствуя во всем теле расслабленность вместе с блаженством, граф выдохнул, успокаиваясь, и уже с полным равнодушием поинтересовался, что там с кослягой, досталось им или напрасно парился. Поступило первое сообщение с наших баз, атакуемых противником телепортирующимися ботами. Новые боты не появляются. Те, что сделали налет, назад не исчезают. Наши воины добивают тех, кто явился. А пленные? Взволновался человек. Приказ ушел уже. По возможности брать врага живьем. То есть первые сообщения внушали оптимизм. У противника явные повреждения, и он уже не может действовать с прежней эффективностью. Ну и пленные, всяко огромная польза. Для драконов, умеющих считывать сознание, новые данные о враге очень и очень актуальны. После 5 минут ожидания последовали новые, еще более радостные новости. Вначале ретрансляторы на маяках засекли точные координаты косляги. Затем с них собрали последнюю видеоинформацию в виде записей. А еще через несколько минут смонтированная операторами пространственная запись события уже демонстрировалась всем, кто находился в штабе базы. И на зрелище, вызвавшее всеобщее ликование, стоило посмотреть. Диковинный шар, в самом деле напоминающий конструкцию из множества иных кораблей, вначале померк, словно пытаясь провалиться очередной раз в подпространство, но тут же снова появился, сместившись всего лишь на 1-1.5 километра в сторону, из чего Святозаров сделал первый вывод. Это я удачно начал стрелять, имея в виду нанесенные изнутри повреждения. Потом из внутренности косляги вырвался луч кипящей энергии, который прокомментировал кто-то из военных. Несанкционированное срабатывание неизвестного нам оружия или попытка отправить за борт энергию взрыва нашей топки. А еще секунд через 20 сотрясшаяся конструкция стала покрываться сеточками ярко-оранжевых трещин, сполохами внутренних, рвущихся наружу взрывов и сиянием сжигаемого перед вылетом в вакуум кислорода. Апогеем просмотра стало раскалывание космического объекта на 3 неравнозначных обломка, чернее опалинами. Все 3 полумертвых объекта стали величественно удаляться друг от друга. Пока в штабе ликовали, поздравляя друг друга и торговца, пришли новые сообщения. В них докладывалось, что все имеющиеся силы космического флота в том районе ринулись на добивание противника. Вряд ли умбаны, оставшиеся в живых, сумеют оказать должное сопротивление на обломках своей летающей крепости. Ну и конечно, технические специалисты цивилизации драконов попытаются убрать трофей с пути вражеской армады, чтобы как можно быстрее и досконально его исследовать. Победа, которую угрюмый землянин расценивал для себя неоднозначно, по краю прошел, зазнаваться стал, посчитал себя непобедимым. Да, и кто бы меня поругал со стороны как следует. Глава 18. Любить так любить. Возле столичной планеты пришлось несколько задержаться. Причина ясна и прозаична. Следовало менять всю ранее спланированную тактику нанесения ударов по гигантским аннуляторам, перекрывающим механическую телепортацию во всей галактике. Если и на них имеются локальные аннуляторы природной телепортации да плюс некие устройства для подавления внутренних коллапсов, то самому соваться внутрь – несусветная глупость. И действовать без союзника Крафа не получится при всем желании. Отныне следовало делать внутренние разрушения, предваряя термоядерным взрывом снаружи, то есть наносить первые разрушения, нарушающие статичность всей системы обороны, и только после этого прыгать повторно в недра аннулятора и уже оттуда производить второй взрыв ядерной бомбы. Да не просто производить, а сделать так, чтобы взрыв состоялся только после исчезновения оттуда торговца. Иначе в эпицентре термоядерной реакции никакая хаюш не спасет, то есть получилась еще одна внеплановая двухчасовая задержка. Зато удалось к концу этого срока получить первые сведения с места исследования осколков косляги. Ну и результаты допросов плененных умбанов, первых по значимости в этой войне, потекли мощным информационным потоком. С первых слов становилось понятно, враг намерен стереть само воспоминание о драконах в истории. Тумбочки склонны воевать жестоко, цинично и кощунственно. И только этот факт отныне должен был заставить все сообщество консолидироваться вокруг лидеров Возрождения. Ну а насчет технических деталей вражеской попрыгушки специалисты пока только пытались сориентироваться. В покореженной и безмолвной технике таилось столько загадок, что неизвестно, сколько дней, недель, а то месяцев придется с ними разбираться. А ведь следовало разгадать секреты мусорщиков в течение часов. Хотя и в этих вопросах весьма надеялись на те же опросы плененного инженерно-технического состава. Благо, что последних тоже оказалось более чем достаточно. Может, часть умбанов и успела улизнуть в окружающее пространство на спасательных шлюпках, но и того, что наловили, должно хватить с излишком. Что показалось самым важным, так это утверждение пленных, что данная косляга существовала пока в единственном числе, но где-то в метеоритном потоке ведется спешное строительство еще трех таких попрыгушек. Тут Мариам Динса проявила настойчивость, требуя срочным порядком выяснить координаты метеоритного потока, а потом согласовать его с навигаторами по совместным картам звездного неба. Раз строительство ведется в глубоком тылу основных космических армат противника, то будет весьма целесообразным нанести по ним удар с той стороны, откуда его не ждут. И для хайерсов уничтожение верфи станет первым шагом военного вмешательства в конфликт. Если он окажется удачным, то переоценить такой удар сложно. Косляга – это слишком опасная боевая единица, говоря проще, редкостная гадость, несущая гигантские жертвы драконам. Только по первым подсчетам, начало ее рейда принесло гибель не менее чем нескольким тысячам воинов драконьей цивилизации. И трудно представить волну горя и паники, если бы попрыгушка проскакала насквозь всю галактику. Враг это и планировал. Дестабилизировать обстановку внутри сообщества, запугать его граждан, внушить мысль о бесполезности любого сопротивления. Просто повезло всем, что торговец успел совершить героический поступок, да и вообще своевременно оказался в галактике. Но как бы там ни было, все консультации и согласования закончились, после чего Дмитрий, прихватив генерала Динса, поспешил домой, а там, отправив Хайерсу перекусить на кухню, сделал два дела. Во-первых, заменил использованные кристаллы-накопители и довел их общее количество до 12. Может, и больше бы на себя нацепил, но и так уже выглядел как елка, украшенная иными новогодними елками. Во-вторых, попросил Верховного Целителя себя осмотреть, что тот и сделал совместно с магической сущностью и еще несколькими арчевилами. Вердикт оказался полным оптимизма. Здоров, разве что сильно переутомлен. Рекомендации. Срочно выспаться хотя бы часика 3. Отдельно Титил Брайс добавил с нажимом. Надолго сон не откладывай. Регенерация и лечение после облучения забрали у тебя слишком много духовной энергии. А ты и сам знаешь, что лучше всего она пополняется во сне. Да я в курсе. И тем не менее, сразу предупреждаю. Постарайся не затягивать с этим делом, иначе приму меры, а то и Александре все про тебя расскажу. Вот только не надо мне руки выламывать, огрызнулся граф, но, видя, что ректор не собирается прекращать нотации, резко сменил тему разговора. Кстати, Мариам тебя искала, хотела о чем-то посоветоваться. А где она? Непроизвольно облизнулся Титил, отправил ее в столовую перекусить, и уже с улыбкой, в спину убегающему другу. Поторопись, а то мы через четверть часа убываем. После чего, удовлетворенно хмыкнув, Дмитрий поспешил увидеться с женой и хоть немножко с ней пообщаться. Тем более, что Эль сообщил, что Шура как раз окончила очередной эксперимент, и у них там объявлен часовой перерыв. Встретил любимую смачным поцелуем, извинился, что не может толком обнять из-за экипировки и оружия, только потом спросил: «Ну и как успехи великого двуализатора?» «Отлично», — пустилась в рассказ Александра. «По нашим подсчетам, двигаясь по следу метки, снятой с малышей, мы преодолели уже половину предполагаемого расстояния, да и мои ощущения это подтверждают. Но что интересно, это самое расстояние находится не на прямой, пусть и условной линии, а как бы в некотором лабиринте. то есть зигзагами. И тут лабиринт, нахмурился Дин. Да нет, как бы назад возвращаться не приходится. А вот повороты, разные, то под прямым углом, то по дуге. Вплоть до того, что ощущения возникают об уклонах вниз и в гору. Странно, что же там с детьми происходит? Ты, может, кушать хочешь? Спохватился супруг. Нет, а ты, не до того. Уже смотаюсь к Хайерсам и тогда перекушу перед сном. Молодец, меня не жди, я постараюсь скрасить твою побудку, пообещала Саша. Ох, милая, скрась, возопил жалостливо Светозаров. А то я уже и забыл, что это такое. Он попытался нащупать ее попку, но был сердито оттолкнут. Сам виноват, что приходишь к жене в таком виде. Ты бы меня еще в перчатках лапать начал. А что, сексуально ведь получится. Не-е, перекривила его графиня. И тут же, не совсем последовательно, вспомнила Мариам. А ты свою генеральшу куда подевал? Отправил перекусить в столовую и туда же сориентировал нашего ректора. Замечательно. Пока вас не было, титил у меня два раза о Хайерсах интересовался. Мне все-таки довелось с ними общаться достаточно, чтобы понять их менталитет. Неужели, не скрывал иронии Дмитрий, и что же ты посоветовала нашему помолодевшему другу? Только одно, поинтересоваться генеалогическим древом Этидинса. Что за странный совет? Теперь он выглядел пораженным. Причем здесь какое-то древо? Прежде чем ответить, Александра пригрозила мужу пальчиком. Дорогой, ты забыл, что я по основной профессии аналитик. К тому же читала много всяких умных книжек, а в них приводится уйма полезных советов по теме, как заставить двух совершенно разных людей заинтересоваться друг другом. Вот и надо задать ученому загадку, которая его заинтересует. Причем вне сферы целительства и не касающуюся проблем оружия или космической навигации. Ну а генералу в юбке, в свою очередь, будет волнительно, что мужчина заинтересовался ее предками. По всем параметрам такой интерес подразумевает конкретную любовную лирику и душевное неравнодушие к партнеру. Однако, ты слишком все усложняешь. Мне кажется, у них и так все срастется. Надо только чаще оставлять их наедине друг с дружкой. Какая женщина согласится с критикой в свой адрес? Пусть даже доброй критикой, поступившей от горячо любимого человека, никакая. Но Александра согласилась. Как бы, вначале. Потому что чуть позже поинтересовалась, согласится ли Мариам на переезд в мир зелени, ведь сам Титил не вправе бросить свой титул Верховного Целителя Империи. А потом еще 10 минут после этого настойчиво доказывала, что мужчины все толстокожие и совершенно не понимают, чего женщина желает, то есть все равно оставила последнее слово за собой. В общем, мило поболтали, отвели душу и порадовались созерцанием друг друга. А что еще влюбленным надо? Много чего, но всему свое время и широкую кровать. Дмитрий уже собрался переноситься прямо в столовую, как Эль сообщила о прибытии трибуна решающего, весьма своевременным, кстати. Так что следующие полчаса союзники провели вместе, ставя друг друга в известность о последних событиях. Ну а графиня Александра Светозарова любезно им составила компанию, украшая своим видом мужское общество. Но только она ушла, Крафа задал мучающий его вопрос: не слишком ли просто с этой кослягой у тебя получилось? Или ты что-то не договариваешь? Еще сколько не договариваю, и поведал все опущенные ранее из-за супруги подробности, тем самым озадачил древнего коллегу до крайности. И тот после короткой дискуссии пришел к выводу: опасно, очень опасно соваться с ядерным оружием к их громадным аннуляторам, действуя по твоей схеме. Наибольшая ошибка. Ты забыл об устройствах, которые могут запускать процесс ядерного взрыва на расстоянии. Ты же сам собираешься поставить подобные устройства, произведенные в мире Ситулгайн, на Землю. Но принцип их действия совсем иной. Они создают взрыв во время попытки запуска. А какая разница, запуска или доставки на внешний контур? По большому счету возникновение опасности из-под пространства – это тот же запуск. Тем более, что подобное устройство можно усовершенствовать и заставлять самостоятельно взрываться все, что только приближается к наружному периметру. Вплоть до части наружной обшивки пожертвовать, лишь бы не допустить катастрофы внутри объекта. Ну да, если так рассуждать, пригорюнился Светозаров. Что ты тогда предлагаешь? Делать нечего, бросаю все остальные дела. Беру группу самых гениальных ученых-торговцев из мира грез, и ты нас доставляешь к обломкам уничтоженной тобой косляги. Надо сделать все возможное и невозможное для раскрытия секретов этих драных тумбочек. Хорошо, ради такого дела отложу свой сон, прописанный мне целителями. О, ты даже спишь. Вполне искренне позавидовал напарник, соратник и союзник. Хе-хе, надо мне своего личного врача поменять. Ладно, поторопимся, иначе влипнем по полной. А жить-то надо. Да-с, ты-то еще молодой, тебе умирать не страшно. Как это? От всей души возмутился Дмитрий. А не наоборот, скорее это тебе, старому человеку, жить надоело. Признаюсь честно, не надоело. И чего ты равняешь? Продолжил иронизировать гегемон. У тебя детей даже нет, еще. А у меня знаешь сколько детей да правнуков, и невесток, благополучие которых от меня зависит. И все деда ждут, и все свекра любят, надеюсь. Ох, вот не можешь ты без своего цинизма и желчности. Пытался укорить Демарк союзника, хотя оба уже встали и двигались в сторону рядом расположенного зала отправления. Ладно, собирай группу и жди меня вместе с ней возле драконьего телепорта. Я сейчас Хайрсу Мариам на ее родину закину. Кстати, а что в мире грез творится? Блокировку я снял час назад, перед отправлением к тебе. Тогда же по всем каналам пошла информация об этом. Призыв собраться добровольцам для отправки к Хайрсам тоже пошел. Пусть хоть одиночек спасают, за которыми корабль послать при всем желании нельзя. Что там сейчас в мире грез творится, могу только догадываться. Может, меня встретят овациями, а может и растерзать попытаются. Ну, ты там это будь начеку, не учи ученого. Сам знаю, к каким паукам в банку прыгаю. До скорого. Устремившись в столовую, граф спросил у магической сущности. Странно, почему меня генерал до сих пор не ищет? Неужели за час с лишним не насытилась? Ну да, так голодная и осталась, подтвердил Эль. Она настолько увлеклась спорами с папой Тителом, что почти к еде не притронулась. Ага, воно как, и, входя в столовую, громко выкрикнул на все помещение. Отправляется скорый поезд в цивилизацию Хайрсов. Провожающих просим покинуть вагоны. Смешно было видеть, как растерявшийся верховный целитель империи Рилли вскочил на ноги и задергался своей нескладной фигурой, не зная, куда бежать и что делать. Не привык он как-то к громким, казарменным командам. Пришлось прийти ему на помощь. Не стой, мы спешим. Быстро поцеловал даме ручку теперь в щечку. Вот, хороший мальчик, а теперь побежал в лабораторию. Давай, давай, не отлынивай от работы, а мы прямо отсюда. Эль, можно? И получив добро от магической сущности, прыгнул в подпространство. Уже на месте, глянув на Мариам, преобразившуюся в строгого солдафона и собравшую вокруг себя целый сон своих коллег, обратился к стоящему рядом дежурному офицеру. Как идет эвакуация? О, расплылся тот в улыбке. Благодаря вашему брату наметились значительные улучшения. Борис Петрович снимает группы детей и беременных матерей из точек, самых отдаленных от центра, почти не имеющих постоянной связи с остальными. Если группы небольшие, то он забирает сразу всех. Ну а остающиеся взрослые пытаются стянуться в самые крупные поселки или к хранилищам собранной руды. Часть из них мы все равно постараемся подобрать действующими на форсаже спасательными кораблями. Ну а оставшиеся? Оставшиеся тоже пусть надежды не теряют, заверил торговец. Мы с союзником обязательно успеем. Скорее всего и отряд добровольцев из числа наших коллег приведем за собой. Это было бы замечательно. Нервно сглотнул офицер, от всего сердца переживая за оставшихся на далеком фронтире сограждан. Ну и наша благодарность. Пустые разговоры. Оборвал его Светозаров. Ты лучше скажи, как вообще народ относится к эвакуации таким экзотическим способом? Дети не пугаются? Нисколько. С детьми проблем никаких. Что-то он странно сник, поэтому граф решил уточнить до конца. А с женщинами? Вот тут уже дежурный офицер густо покраснел, и последний дурак догадался бы, что-то не так. Но что именно? Если вспомнить о строгих, пуританских нравах, царящих в цивилизации, о строгостях личного плана и о недопустимости открытого флирта на людях, то сразу закрадывалось подозрение, что любвеобильный Борис, не привыкший к отпору у прекрасной половины человечества, нарвался на определенные грубости, если вообще не влип в крупный скандал. И чтобы перестраховаться, точнее, принять должные меры незамедлительно, старший брат продолжил расспрашивать о младшем. «Прошу высказаться до конца. Борис что-то натворил?» Так как офицер мялся или стеснялся сказать суть, надавил на мужскую гордость. «Ну мы же с вами мужчины, к тому же военные. Чего нам стесняться?» Собеседник такому выходу обрадовался и стал просто докладывать. «Поступили данные, что Борис Петрович неадекватно пытается взять оплату с некоторых женщин за свои услуги. Утверждает, что при помощи сексуальных игрищ у него повышаются внутренние силы, и благодаря этому он может переносить большие массы эвакуированных. Дмитрий рывками вдохнул, приподнял отвисшую челюсть и пробормотал, когда только успел. Зафиксировано 3 случая свершившегося коитуса. На данный момент, АО, да больше и не надо, запаниковал мысленно старший брат. Его тут как папочку засадит навсегда, а вслух выдавил. И как реагируют на это пострадавшие женщины? Жалоб нет, если быть беспристрастным. Пострадавшими себя никто не считает. Все это просто зафиксировано как факты только. Под протокол никто показания не дал, но старшие воспитатели сектора и моральные родители нашего общества всполошились. Пока еще точно неизвестно, какие действия они предпримут по данным фактам, но недовольство в их среде растет. Ёлки-палки, опять папурас со своей гирляндой нарисовался, опустился мысленно до ругательств землянин, как его отец воспитывал. И вообще, не пойму, за какие такие права они оба боролись и почему считались мятежниками. Если честно, то я так до конца этот вопрос не выяснил и со Скезой толком не поговорил. А зря, видимо. Судя по нашему с Борей папочке, заимевшего детей не менее чем с несколькими женщинами, там шла борьба за вольные отношения, сравнимые с сексуальной революцией. Или наоборот, вдруг это папа ратовал за сдержанность и единобрачие, за что его, бедного, и упекли в тюрягу. Да, в каждой цивилизации свои тараканы. Придя к такому философскому выводу, Дмитрий понял, что в любом случае брата надо спасать. Первый путь – мотнуться к нему и таких пилюлей моральных навешать, чтобы недели на 2 точно любое либидо исчезло. Правда, таким способом не исправишь уже содеянного зла. Значит, следовало идти по иному пути. Обращаться к военным, которые в любом обществе имеют веское слово и могут заступиться за кого угодно. А кто тут из знакомых имеется, кому словечко замолвить следует? Вот и устремился к генералу Динса. Когда вырвал ее из круга иных навигаторов-корректировщиков, она выглядела сердитой, чуть ли не озлобленной, но узнав суть дела, только отмахнулась с укором. «Зря меня от важных дел отрываешь. Ничего с твоим братом не случится, даже если всех женщин фронтира перепортит. За эвакуацию детей ему все простят. А если кто будет вякать лишнее, то мы ему живо язык урежем». И вернулась к прерванным согласованиям к коллегам. Глава 19. Мозговой штурм. Светозаров вначале не собирался заскакивать домой, но вспомнил о самых незаменимых помощниках при раскрытии тайн, о кальмарах, и вначале мотнулся в новое, самое многочисленное поселение пронзающих камни. На его клич тут же откликнулось около 3 десятков особей, имеющих познания в космических кораблях и в оружии, созданном в обычных параметрах. Только и осталось минуты 3 потратить на сжатую инструкцию по теме «Что? Как? Куда? Зачем и сколько?». После чего, уже с помощниками, граф Дин свирепый шахматный сразу прыгнул в мир постельный, непосредственно к драконьему телепорту. И хорошо, что дольше не задерживался нигде, крафорвал и метал. Ты хуже некоторых женщин, всегда опаздываешь. Ладно, не устраивай мне сцен, как базарная торговка. Не остался землянин в долгу, и тут же перешел на деловой лад, обращаясь к огромной куче людей. Все готовы? Тогда отправляемся. А привязка? Отозвался какой-то особо тощий сейзун. При этом он, да и его коллеги, больше смотрели не на Демарга, а на диковинных для них разумных кальмаров, зависших в воздухе за его спиной. По протаренной тропе, она мне уже с 3-го раза не нужна, и не растеряешь нас по дороге, въедливо буравил его глазками упитанный розовощекий снапк. Ему отвечать Дмитрий не стал, просто оглядел внушительную толпу в 40 особей и повернулся к гегемону. Ты вроде утверждал, что захватишь с собой 2 десятка, не больше. Может, тут кто лишний? Да ладно тебе, имей снисхождение. Глядя на коллег, словно обращался именно к ним, заговорил Крафа. Они поразились, когда я их сюда забросил. Ну и поверить не могут, что ты нас сейчас закинешь в 1000 раз дальше. Да еще и вкупе с таким количеством разумных кальмаров. И это естественно, что боятся потеряться в подпространстве. Кто боится, шаг назад. Светозаров добавил строгости в голос. Нет таких, тогда помалкиваем и просто придерживаемся за меня по мере возможностей. Переносимся сразу на базу, которая на окраине драконьей галактики. Настраивайтесь на 5 минут. Поехали. Во время перехода в памяти всплывали рассказы союзника о торговцах, проживающих в замкнутом мире грез. Они только и могли, что передвигаться по планете, да и грузоподъемностью никто из них не выделялся особенной. Два собственных веса считалось пределом для большинства. Четверть населения и того меньше вытягивала один вес, и только редкие личности вытаскивали за собой утроенный груз. Так что вполне естественно с их стороны опасаться таких монстров-чемпионов, как трибун решающий и Демарк, стращающий. Пришла в голову неуместная рифма, потому что коллеги в самом деле смотрели на меня с испугом, как на ожившего шайтана, и реально боялись потеряться в подпространстве. Кстати, забыл спросить, как обстоят дела с набором добровольцев к Хайерсам. Или Крафа сам расскажет. По прибытии на место немедленно обратился к знакомым военным, и те уже дали точные ориентиры пространства, куда спешно буксировали обломки. Торговец их поблагодарил и подбодрил. Скоро Хайерсы вступят в войну, так что следите за событиями, особенно за метеоритным потоком с верфями Умбанов. А во внутренностях самого большого, частично отремонтированного, наполненного атмосферой осколка поневоле замер вместе со всеми прибывшими, любуясь на дело рук своих и на то великолепие, что осталось от некогда единого, совершенного во всех смыслах корабля. Оказывается, мусорщикам ведомо чувство прекрасного, ибо внутренний дизайн обширного ангара для малых кораблей и штурмовой авиации поражал утонченностью линий до подобранной по тонам цветовой гаммой. Это виделось даже сквозь языки налипшей копоти и сажи. Хотя и пришла мысль, что это не умбаны построили, а попросту у какой иной цивилизации спионерили. Только через несколько минут в действительность вернул голос гегемона. «Хорош пялиться, ребята. Приступаем к работе. Союзник, остаешься или...» С радостью покопался бы в местах собственной боевой славы, но труба зовет на новые подвиги. «Скажи, что знаешь о добровольцах для операции по спасению Хайерсов?» Клич брошен, к моменту моего убытия подали заявки около 150 особей. «Это лишь за первый час, наверняка будет больше желающих». «Отлично, значит, нам с тобой не придется прыгать по разным околицам за одним-двумя человеками». «Ладно, ждите меня часов через 5». Сделал всем ручкой. Пожелал успехов и убыл, и настолько соскучился по Александре, внутренне переживая за нее и силой воли отгоняя плохие предчувствия, что сразу в первом вопросе заговорил о ней. «Что там Саша делает, и могу ли сразу к ней прыгнуть?» Создалось впечатление паузы, как будто магическая сущность пожала плечами. «Прыгать в лабораторию нежелательно, там идет кропотливый настрой нужных эмоциональных параметров». В том числе и я стараюсь придерживаться за сознание нашего лидера в данном направлении. Или ты думаешь, что двуализаторы просто бездельем маются, развалившись в кресле? Ну что ты, разве я когда оспаривал аксиому о тяжести умственного труда, может и тебя зря отвлекаю? Неа, с моими множественными потоками сознания разговор с тобой нисколечко не мешает, хотя подавляющее количество каналов восприятия пришлось даже мне перекрыть для лучшей сосредоточенности. Все-таки по инверсионному следу метки, как мы ее условно назвали альфа, идти очень сложно, очень далеко дорожка стелится, да еще эти странные повороты сбивают с толку. А хоть общее направление ты себе мысленно уже представляешь? Допытывался Светозаров, решивший вначале заскочить в свои апартаменты. Ну там, в Далраджи, к драконам или к водоформам тропинка ведет, сложно сказать, да и нет у меня такого чувства пространства, как у тебя. В этом мне лучше Ирлиона помогала со своими структурами поиска. Ну разве что побываю на пятой скоро да кое-какие сопоставления проведу, тогда и стану лучше ориентироваться. Понятно. По правде говоря, следовало вначале наведаться на седьмую, глянуть, как там идет следствие, при необходимости забрать Ирлиону домой. Но неприятные ощущения какого-то внутреннего, морального загрязнения буквально вопили о необходимости постоять под струями воды, расслабиться, да и хоть частично смыть с себя усталость. Эль настоятельно советовал зайти и постоять под древом омовений, но граф мечтал именно о воде. Прямо какое-то наваждение нашло. Именно горячие струи, а потом контрастный душ, потом пару минут ледяной водичкой и вновь горячий. Думал, что хватит минут 5-10, но простоял в душе 20 минут, пока чувство дискомфорта не стало уходить, растворяться в утекающей прочь воде. После чего вновь стал облачаться в хаюш, уже взбодренным, посвежевшим, словно заново родившимся человеком. Ну, разве что на периферии сознания осталась некая неудовлетворенность с настороженностью. Однако при подобной запарке и физическом износе иначе и быть не могло. Вдобавок и тоска глодала, связанная с невыполненным обещанием любимой женщине. Да при такой жизни ни о каком свадебном путешествии не может быть и речи. О простом поиске, познании мира и путешествиях вообще вспоминать не стоит. Правильно утверждали древние философы. Многие знания, многие печали. Только в моем случае надо добавить к знаниям еще и многие умения. И нервное истощение налицо. Так и неврастенником стать недолго. Никакие целители не помогут. Хорошо, что имелось понимание. Отныне открыт мир грез. И теперь миллиарды иных торговцев заполнит вакуум подпространства, помогут в решении любых проблем, заменят на любом направлении. Вон сколько добровольцев, готовых оказывать помощь другим цивилизациям, только успевая им давать вначале подсказки да помогая знакомиться с самыми проблемными течениями межвидовых отношений. С магической сущностью почти за эти полчаса и не переговаривался. Так, лениво перебрасывался некоторыми фразами да почти не фиксировал в сознании то, что продолжал рассказывать Эльвира Узбурн Дмитриевич, и только в конце оживился, услышав о заключенной маркизе. Ничего предосудительного за ней не замечалось, с бароном Курбаном не ругалась, недовольств условиями пребывания не высказывала, сексом занималась много и весьма экспансивно. Вот последние слова и развеселили графа Дина. Понимал, конечно, что подсматривать за интимными отношениями плохо, но ведь делал это не он, а существо, относящиеся к сексу между людьми с полнейшим равнодушием, так что следовало уточнить. То есть Таня и Дарни в самом деле имеют физическое, любовное отношение друг к другу, а чего тебя удивляет? Если они спят в одной кровати, значит, это им приятно. Понимаешь, Эль, маркиза Хилки слишком коварная и лживая персона, чтобы даже улечься в кровать без определенной выгоды или далеко идущего расчета. Даже сексом она занимается потому, что ей это выгодно. Так что я тебя попрошу прислушиваться тщательнее к словам узницы и анализировать все, что она требует от барона. Он ведь имеет право перемещения по всей долине и при надлежащей сноровке может устроить неожиданную гадость. Кажется, магическая сущность не поверила в такое коварство. Хорошо, буду прислушиваться. Только зря ты так, по-моему, у них чувства вполне искренние, горячие, если не сказать пылкие. Да и маркиза прекрасно понимает, что ей не сбежать, ты ее в любой вселенной отыщешь, только по своей метке, от которой ей не избавиться. Не скажи, вон ведь вы детей амазонок от меток избавили, значит, и маркиза может избавиться. Другое дело, что я ее по ребенку отыскать могу, но и тут не так все просто. Вдруг существуют некие структуры блокады имеющейся кровной связи, нет таких структур. И вообще, па, что-то ты создаешь проблемы на ровном месте, ищешь их там, где их нет. «Тебе мало имеющихся?» Дмитрий уже вновь оделся, экипировался и осматривал себя в зеркале. «Ты прав, проблем хватает, но вот в подсознании так и сидит мешающая мне заноза, что забыл нечто важное, упустил какую-то деталь или кого-то не учел в складывающихся обстоятельствах. Ладно, прыгаю отсюда на сос, можно? Давай, прикрываю». Уже шагая в подпространство, Светозаров заколебался при выборе цели, или вначале на восток Венской империи заскочить, все-таки там единственное место, где хоть что-то известно о странном существе Ахкуадра, да и к колоколу Клод следовало бы наведаться, мало ли как там экспедиция под командованием Прусвета справляется, но все-таки вначале шагнул на седьмую опорную станцию, а там проводимое следствие уже находилось в стадии завершения, о чем жутко довольная путешествием и новым делом Ирлиона рассказывала взахлеб. «Ой, тут так интересно, тем более что Ахкуадра – это нечто феноменальное, что он сам, что его экипировка – это куча научных открытий», и сама себя строго оборвала, переходя на деловой тон. Но начну все по порядку. Если судить по рассказу, то привлечение магической сущности к следствию по раскрытию здешних тайн – самое правильное и своевременное действо. Без нее разумные кальмары при всем к ним уважении не справились бы. Или вместо нее следовало сюда доставлять целый научно-исследовательский институт. Выяснилось самое главное – неизвестное всему миру разумное создание можно считать теоретически живым. Оно находилось в поле желтого цвета, словно в анабиозе, или, иначе говоря, оказалось закапсулировано в малом временном кармане. Причем закапсулировано в тот момент, когда умирало, или уже умерло, от тяжелых ран. Сражение с четверкой умбанов не прошло для Ахкуадра бесследно. Предполагалось, что если окружающее поле снять, то находящееся в нем тело попросту испустит свой последний дух, а вылечить его до того, по утверждениям Эрлионы, невозможно по нескольким причинам. Первое. Два сердца из трех имеющихся порваны проникающими ранами. Второе. Иные органы, расположенные совсем не там и не так ожидаемо, тоже повреждены. Ну и третье. Ни саму суть охранного поля, ни как оно производится понять не получалось при всем желании. Видны были овальные диски во многих местах, которые вытягивали энергию из окружающего пространства. А вот как они ее преобразовывают, как распределяют и что творят в итоге, ни в какие параметры или понятия не влезало. Все оружие, одежда и экипировка попадали в досягаемость поля, но с определением его назначения и поражаемой мощности сложности не возникло. Тем более, что трупы мусорщиков давали полную картинку того, как и что тут произошло. Также было полно восстановлено само событие, точнее, вся цепочка событий, произошедших тут тысячи лет назад. Особь мужского пола, скорее всего воин, уходя от погони, вскочил на приемную площадку опорной станции. За ним следом и просочилась бот-шлюпка капсула с преследователями. Судя по ее местоположению, она удержалась на тропе, только чудом не свалившись обратно в подпространство. Значит, самостоятельно сюда попасть никак не могла, только вися на хвосте, в буквальном смысле этого слова. И сразу же начался бой насмерть, в котором система обороны станции по каким-то причинам не приняла ни малейшего участия. Наверное, конкретно для себя не видела никакой опасности. Далее Ахкуадра, а может, правильнее Ахкуадр, коль он, это он, получил, или уже имел, допуск третьего уровня и сумел заползти в помещение технической службы. И уже там, задействовав свое хитрое устройство, выпал из текущего времени. Кстати, предполагалось, что овальные пластины в сумме своих действий могли лечить, ускорять регенерацию и заживление, но некоторые из них имели повреждения, а то и вообще оказались раскурочены напрочь, так что действовали лишь частью своей мощности, и не факт, что половиной. Ну и напоследок Эрлиона похвасталась. Во время послойного сканирования я обнаружила титановую пластинку на груди в виде медальона, и на ней четко выгравировано имя и фамилия обладателя. «Аво!» – воскликнул Дмитрий. «Еще скажи, что на понятном тебе языке». «Скажу, хотя он у меня в сознание попал из твоей памяти». Точно такой же язык используют в мире Мирлан, в том самом, где магические хищники пытаются уничтожить человечество. Именно, что пытаются, неприятные воспоминания кольнули душу. И каково же имя? Альтериева Каррикас. Ну а строкой ниже аббревиатурой цифры. 8-бон-14-ча. ХМ. Группа крови. И личный код с адресом. Лоб торговца сморщился в размышлениях. Или небесные координаты. Знать бы еще, какие именно. Скорее группа крови. Потому что на запрос операторов система никакого ответа вообще не дала, как и по самому имени, телу, вооружениям, никаких подсказок или комментариев. Может, запреты в программе, предположила магическая сущность и многозначительно добавила. Это все, что касается Ахкуадра с диковинным именем Альтериева. Ну да, про тумбочек я уже готов позабыть навсегда. Поэтому и о программе напомни мне позже. Я на своей первой поспрашиваю, вдруг она более знающая или больше мне доверяет. Напомню, а теперь присмотрись к оружию нападающих. Торговец не только присмотрелся, но и ощупал некоторые детали. Крутившиеся обок кальмары разобрали один экземпляр на составляющие, разложили их на столе, вынесенном прямо на площадку, и тоже присоединились к обсуждению. Поначалу никто не сомневался, что мусорщики пытались воздействовать на беглеца парализаторами, но совместная мозговая атака привела к иным выводам. Преследователи пытались достать Ахкуадра не оружием, а ручными аннуляторами. Мало того, еще и в самом боте-капсуле стояло точно такое же устройство, но раза в три массивнее, стационарное. Причем оно еще долго работало уже после окончания схватки, скорее всего, своим полем накрывало всю приемную площадку, из чего следовало сделать вывод. Существо с именем Альтериева Каррикас, несомненный природный телепортер, то есть сродни торговцам. Если к этому добавить утверждение горцев с массива Брайт, то он еще и существо-птица, которому доступны левитационные умения пронзающих камни, то есть он летал. По всем размышлениям получалось совершенно уникальное существо, а при обсуждении старшей группы кальмаров заявил, не удивлюсь, если эта особь еще и сквозь каменную породу не хуже нас протискивается, и этому есть косвенные доказательства. Продолжил его сородич. Дверь в технический отсек оставалась закрыта до тех пор, пока станция не провела перенастройку на параметры нового оператора контроля, и мы не отыскали ни одного подтверждения, что ее открывали раньше. Еле заметный из-за времени след ведет как бы сквозь преграду. То есть тяжело раненый Ахкуадр прополз сквозь дверь, а не имел допуск, как мы предполагали изначально. И если продолжить логическую цепочку, стало подводить итоги Ирлиона, то Альтериева Каррикас никоим образом не может принадлежать к цивилизации предтечи, которые, по нашим предположениям, и построили сеть опорных станций. С такими выводами Светозаров охотно согласился. А раз предварительное следствие было завершено, встал вопрос о целесообразности переноса находок в лаборатории Свирепой долины. Конечно, я постараюсь его не шевельнуть даже, но все-таки, стоит ли это делать немедленно, что разумные кальмары, что магическая сущность в один голос заявили, что не стоит. Тем более, что был смысл вначале подождать иных данных об этом уникальном виде существ, а уже потом, совокупив полученные знания, пытаться оживить Ахкуадра, что и сформулировал один из пронзающих камни. Все равно даже в специально оборудованной барокамере мы не догадаемся, что с этим Альтериева делать. Пусть уж лучше на месте лежит, меньше риска, что при транспортировке последняя искорка жизни из него вылетит. Ну и нас несколько особей тут оставь, продолжим наблюдение, да и операторам поможем по мере своих познаний и возможностей. А вот капсулу со стационарным аннулятором и все четыре ручные забирайте. В лаборатории, да при содействии большого количества специалистов Ирлиона с их тайнами быстрее разберется. На то мы порешили. Торговец забрал полтора десятка кальмаров вместе с Ирлианой, мобильный аннулятор и поспешил в свой замок в мире зелени. Глава 20. Напряжение растет. После возвращения домой Дмитрий честно вознамерился лечь спать, тем более что до намеченного вояжа в цивилизацию драконов оставалось чуть более 3 часов, но с настойчивыми требованиями немедленно влез в сознание Эльвира Усборн. «Плохо ты распоряжаешься имеющимися ресурсами», — начал он с укора. «Сам будешь дрыхнуть, а невероятные мощности оставишь в простое, давай без моральной обработки, а?» — проворчал граф. «Сразу говори, что надо или что задумал». Ответ на поверхности. «Двум магическим сущностям в долине тесновато. Сестра и без меня справится со всеми делами, тем более что результаты ведущихся экспериментов она уже от меня получила. И я от нее уже пакет сведения по СОС получил. Так что отправляй меня немедленно на 5-ю опорную станцию, желательно вместе с кальмарами, что на 7-й работали. Пока ты выспишься, мы уже должное следствие проведем, новых существ исследуем, да и вообще». Спорить показалось Дмитрию сложнее и дольше, чем быстро сделать несколько перемещений, однако поинтересовался у пронзающих камни, которые оставались вокруг него, готовы отправиться на очередное следствие, получив в ответ не согласие, а восторженный рев, действовал без промедления. «Тогда не расслабляйтесь, Эль, ты как, всегда готов», в стиле пионера ответил тот, свою тушку подготовил, нужными полями усилил. И вскоре та самая тушка в виде внушительного бассейна с вертушкой занимала половину пространства приемной площадки на 5-й. При этом торговец умудрился установить ее так, чтобы не повредить раскиданных там и сям тел умбанов и их павших противников. Затем он потратил еще минут 5 на прыжок к 6-й, забрав оттуда Флавию несравненную и доставив ее на рабочее место, после чего с чистой совестью сразу шагнул в собственные апартаменты замка. Пока раздевался и укладывался, поинтересовался у Ирлионы, как дела у любимой Сашеньки. Все нормально, медленно, но уверенно продвигается по инверсионному следу метки Альфа. По примерным подсчетам, работа еще на несколько суток. Все осложняется участившимися поворотами. Дальше магическая сущность бубнила, словно старая молящаяся бабка, что в конечном итоге оказалось не более чем завуалированной хитростью. Использовала свои возможности по усыплению. Граф и не заметил, как уснул. Точнее говоря, уснул сразу, потому что больше из доклада ничего не запомнил. Ну и вместо 3 запланированных часов проспал на 30 минут дольше. Когда узнал об этом в душевой, попытался возмутиться. «Слушай, дочка, ты стала забываться. Папу надо слушаться», — сказал. «Через 3 часа, значит, не минутой больше. Так я и слушаюсь», — тоном отличницы заявила та в ответ. «Мне сразу несколько пап и мам приказали добавить полчаса, вот я и добавила. Но я, владелец этого замка, напомню, что твоими совладельцами официально считаются папа Титила и мама Саша, так что их суммарное распоряжение весит больше твоего. Ну и мое мнение, как дочери и признанного целителя, ты не имеешь права игнорировать. Ладно, ладно», — пытался притвориться сердитым граф. «Раз вы все такие злые меня обидеть норовите, то я», — запнулся, подбирая страшное наказание или действенную угрозу, но был перебит чарующим смехом, звенящим, наверное, по всему замку. «Ой, па, ты еще пригрози, что нас всех бросишь и станешь отшельником, а вот и стану», — запальчиво восклицал Святозаров, уже спешно облачаясь в хаюш и приступая к боевой экипировке. «Все равно живу как в пустыне, забыл, когда с женой в последний раз обнимался, да и вообще, ага, и в частности тоже», — иронизировала Эрлиона. «И тут мама Саши передает, что тоже тебя любит и тоже соскучилась. Эй, только не вздумай прыгать в лабораторию, малейшие колебания может сбить настройки. Ну вот, я же говорю, что тоже вас всех люблю. Ладно, мчусь тогда прямо отсюда в мир драконов». Сложности с таким прыжком прямо из дому уже практически не возникало. То ли в самом деле по нахоженной тропинке легче путешествовать, то ли силенки малость подросли, но пользоваться привязкой и посылом от драконьего телепорта больше не приходилось. А это основательно сокращало время в пути, да и энергия в кристаллах-накопителях существенно экономилась. На большом осколке косляги Дмитрий постарался материализоваться как можно ближе к союзнику, а тот, зависнув в облаке дыма и копоти, плазменным резаком вырезал из корпуса нечто огромное и массивное. Искусственное тяготение так и не восстановили, но работам это нисколько не мешало, скорее помогало. Несколько членов его научной группы, как и два десятка драконов, людей и жирафов, тоже работали с резаками, а вот десяток кальмаров использовали для резки свои умения совмещать предметы в пространстве или разделять их. Их разрез металла казался невидимым и бесшумным, но более быстрым и эффективным, о чем и заявил Крафа, рассмотрев Святозарова рядом с собой. «Представить себе не могу, как раньше в своей жизни обходился без разумных кальмаров, умнейшие, с невероятными познаниями создания. Благодаря им мы только с данным объектом справимся раз в 10 быстрее, чем собственными силами даже удвоенной группой. Да, они такие, скорее ученые-философы, чем воины, хотя и в сражении им равных нет, догадываюсь. И что это вы такое массивное вырезаете?» — присматривался Дмитрий со все возрастающим интересом. «На сейф похоже, не угадал, да и золото с бриллиантами тумбочки не носит на себе, как ни странно, а местные вояки подсказали, что по ведущимся допросам стало понятно, никакой денежной системы у мусорщиков тоже нет». Этим заявлением он молодого коллегу солидно поразил. «Как это нет? Какая же у них система? И разве бывает такое? Еще как бывает», — заявил Гегемон, не прекращая работы с резаком. «Да и мы ведь с тобой на эту тему в подземельях мира огненной патоки сколько часов обсуждения вели. Если пользоваться твоими понятиями и определениями, цивилизации умбанов – это полный коммунизм. Хотя точно такой же строй не только у них. Вспомни альтруистов из мира анархия, или тех же водоформов. У них есть все, им не надо ничего, тем более денег. Но альтруисты хоть блестящие любят, ценят редкие камни, а умбаны те же драгоценности считают мусором, разлагающим сознание и наносящим моральный вред. Представляешь, насколько это неожиданно?»